Глава первая. Враг. Это был мой день рождения. Мой чертов 15-й день рождения, ставший навсегда днем великой скорби для всей семьи. Ибо именно в этот день император Аш в безграничной своей жестокости казнил моих двоюродных братьев, объявив их предателями и идолопоклонниками. А дом готовился к торжеству, к моему торжеству. Все же 15 — это особая дата. Первый в жизни бал с танцами, выход во взрослую жизнь, семейные обряды. Тетя Эльза меня даже из монастырской школы специально отпросила раньше на пару недель, чтобы успеть подготовиться. На одно только платье вон сколько времени ушло. Но я в нем прелестна. Поистине прелестна. У меня почти кошачьи зеленые глаза, и платье оттеняет их так, что они без преувеличения похожи на изумруды. Но могу ведь я позволить себе быть нескромной хоть сегодня? Налюбовавшись на себя в зеркале, ну, красотка же, особенно после монастырской одежды, я, пританцовывая, отправилась к тете. Показаться и выпросить украшение какое-нибудь. У тети их полно. И, может быть, сегодня она мне что-нибудь одолжит? Тё! Слова застыли у меня на губах, и там же и умерли. Кабинет тети Эльзы напоминал поле боя. Я даже невольно поискала противника. Может, какой вор, чудом пробравшийся мимо защитных заклинаний, и которому тетя дала отпор. Сначала парой ваз, затем вон стулом и папками с бумагами. Но нет, никого нет. Тетя одна неподвижно стоит посреди кабинета, и лицо у нее такое, словно она прямо в ад смотрит. И нет никаких сил и никакой возможности отвернуться. В правой руке у тети бумага скомканная, но распрямляется, как только мне удается извлечь ее из словно сведенной судорогой руки. Это приказ императора. Первый раз держу в руках такой документ и надеюсь, что последний. Я вскрикиваю, вчитавшись в приказ, и никак не могу оторвать взгляд, и все перечитываю в надежде на ошибку. Ну, должна же быть где-то ошибка, ведь иначе и быть не может. Не может это быть правдой. Повелеваю казнить и сжечь Полгарда де Саблис, Никейна де Саблис, Китера де Саблис. Хоронить и оплакивать запрещаю. Вот так. Вот так коротко и страшно. Дик, Пол и Кит. Три двоюродных брата. Было. Теперь ни одного. И пусть я не была с ними так близка, но это все равно невероятно сильно сотрясает, даже переворачивает весь мой мир. А на тетю смотреть вообще сердце разрывается. Она бледная до синевы и разом постаревшая лет на 20. И как же мне вдруг стало стыдно и за свое до отвращения праздничное платье, которое еще несколько минут назад мне так нравилось, и за то, что не помню толком своих братьев, не приходит в голову про них вообще ничего, ни хорошего, ни плохого, за легкость и веселье, с которым я сюда вошла. Но более всего стыдилась я своего дня рождения, потому что из-за меня нынче вечером будет прием, и уже через пару часов придут гости, а отменить ничего нельзя. И сказаться больным тоже нельзя, ведь император Аш запретил оплакивать, а желающие донести найдутся всегда. Этот запрет оплакивать, пожалуй, говорит о жестоком императоре куда больше, чем сама казнь. А значит, тетю ждет сегодня вечером просто ад. И нет ничего удивительного, если она меня за это возненавидит. Прекрасное платье, Ани. Иди, иди к себе, прошептала тетя, кажется, только сейчас меня замечая. И я, вместо того, чтобы обнять ее, как этого мне хотелось, послушно отступила. Словно в тумане, как какой-нибудь поднятый некромантом мертвец, машинально выполнила команду. Пошла в свою комнату и так там стояла, совершенно не представляя, что делать. Пока через полчаса не пришла служанка, чтобы уложить волосы к празднику. Это ужасно несправедливо билось в моей голове все время, пока я собиралась. Не должно быть такого, чтобы один человек мог испоганить жизнь сотням, тысячам, а то и сотням тысяч людей. Каким бы он великим волшебником не был, да он вообще выскочка, наш прекраснейший император. И все об этом знают. Но уже 5 лет, как боятся говорить об этом вслух. А все, кто не боялись, уже давно мертвы. Как и мои братья теперь. Да. Впрочем, как и большинство представителей 9 древнейших семейств королевства Альмар, 5 лет назад ставшего одной из провинций империи. О биографии самого императора было известно очень мало, по крайней мере, до того момента, как он возник на троне соседнего государства, женившись на принцессе и тут же ее убив. Это я помнила еще с тех времен, когда Альмар был свободной страной. Теперь же учат совсем по-другому. Сама вон не так давно, сдавая экзамен, рассказывала настоятельнице, старательно делающей вид, что она верит в новую версию, что принцессу убили подосланные нашим прежним правительством шпионы. И только поэтому император Аш, а тогда еще принц Аш Альгар, напал. Я складывала тогда честно заученные версии фактов в предложение. Настоятельница кивала. А мне на самом-то деле было совершенно плевать на его величество Аша. Он существовал в тот момент в моем еще полудетском мире примерно с той же степенью достоверности, что и бабайка, разве что императора я боялась чуть больше. Что меня действительно волновало в тот момент, это все связанное с балом в честь моего 15-летия. А также как уговорить тетушку не отправлять меня сюда, в монастырь, еще на год. Мне очень хотелось остаться в семейном доме в столице. Ведь там, в городе, как раз и кипит та самая яркая и волнующая жизнь, которой я лишена в стенах монастыря. И вот. Небеса знатно подшутили. Вот тебе, Аника. Яркая жизнь. Ярче и волнительнее просто некуда. Разве что тебе самой кто нож к горлу подставит. Наслаждайся, кушай полной ложкой и не смей зажмуриваться и отворачиваться. Император не велел. В положенное время я была внизу. Нарядная, причесанная, с мертвенно приклеенной улыбкой, кажется. У меня уже скулы сводят. Что же будет в конце вечера? Тетя стояла рядом со мной, неестественно прямая, напряженная, вся словно туго натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Но тетя Эльза, в отличие от струны, держалась. Интересно, они знают? Гости? Наверное, еще нет. Откуда же? Если все произошло сегодня, и сама тетя узнала всего пару часов назад. И ей, наверное, меньше всего хочется быть здесь, но приходится, из-за меня приходится. вопреки здравому смыслу и приказу императора, не оплакивать, лента в моих волосах была черной. И я не собиралась ее вытаскивать. С подростковым максимализмом и отсутствием страха смерти. Что-то доказать самой себе казалось важнее. Я оскорблю. И пусть подавится этот заготовленный эпитет выродок, так и остался непроизнесенным даже мысленно. Потому что по широчайшему коридору, который образовали хлынувшие в разные стороны люди, шел он. Собственной персоной. Хотя, может, и не собственной. Ведь император всегда носил маску, почти полностью закрывающую лицо. Удобно для двойников-то. Интересно, появляется ли он лично хоть где-нибудь? Или всюду ходят двойники, прикрытые плотными масками? А сам злодей сидит в какой-нибудь неприступной башне, опасаясь вполне заслуженных покушений? Но разницы никакой. Делаю низкий реверанс, слыша краем уха, как напряженно выдыхает рядом тетя Эльза. Фигура в маске темно-синей, как и весь костюм, что создает завораживающий контраст с белыми волосами, останавливается в шаге от нас с тетей. Я до сих пор в реверансе. Не могу видеть его лица. Вижу лишь нижнюю часть тела. Вижу, как неподвижно взметнулась рука и на какую-то секунду пугаюсь, что это мне. Что мне надо будет сейчас дать руку и пойти с ним. Но нет. Руку подает тетя. И они куда-то идут в звенящей тишине. Пока император не делает жест, немного раздраженный, продолжать бал. И вот теперь можно, наконец, выпрямиться. И даже сесть, наверное, тоже можно. Никто из гостей больше не придет, я уверена. Нет идиотов соваться туда, где находится он. Те, кому не повезло прийти раньше, останутся. И будут старательно создавать видимость веселья, хотя напряжение так и витает в воздухе. Боятся они его. Все боятся. Он пришел всего-то с парой телохранителей. Численный перевес никому и не снилось, а все равно. Даже и мысли ни у кого не возникает взять и покончить с этим чудовищем раз и навсегда. Вот интересно, зачем он пришел? Поглумиться? Лично убедиться, что мы не посмели отменить бал? Как-то мелочно. Ух, а ведь мне придется с ним танцевать, если он, конечно, снизойдет. Лучше бы не снизошел. Увы, но открывать танцевальную часть бала полагается имениннице и самому знатному гостю, пусть и незваному. О небо, ну, пожалуйста, пусть он уйдет до того, как начнутся танцы. Или наплюет на наши традиции. Что-что. А это уж он умеет. Но, увы, небо осталось к моим молитвам полностью равнодушным. Музыканты, повинуясь заранее выданному расписанию, начали играть вальс, и вновь появившийся в зале император направился ко мне. А где же тетя? Не мог же он ее убить? Хотя почему не мог? Может быть, он решил покончить сегодня со всей нашей семьей, и теперь вот идет ко мне именно за этим? И не уверена, что это пугает меня больше, чем гипотетический танец. И, о небо, что за дурацкие мысли в моей голове? Потанцуйте со мной. Это не предложение, это приказ. Застыл в шаге и протягивает руку, как недавно тете. Не откажешь? Никак. А ноги, как назло, начинают дрожать и подгибаться. Все же, как бы ни хорохорилась, боюсь я его. До жути боюсь. Даже если это один из двойников. Да, мой император. до отвращения перепуганным голосом выдала я, не поднимая глаз выше его груди. Говорят, он способен читать мысли, стоит только встретиться с ним взглядом. А в моих мыслях слишком много бессильной злобы и нет ни капельки почтения. Так что глаза в пол. Умудрившись каким-то чудом подать ему руку так, что она не задрожала, я все же отправилась танцевать с ним. После меня наперебой расспрашивали, как он танцует, что он сказал, как вообще, а я ничего не могла сказать, не помнила. Потому что для меня это был не танец, это была какая-то мука смертельная. Я чуть не падала в обморок. До того мне было кошмарно. Я постояла, наступала его императорскому величеству на ноги, хотя раньше со мной ничего такого не происходило, даже с неумелыми партнерами. И когда вальс, казавшийся мне длиннее, чем какая-нибудь опера, закончился, я чуть не расплакалась от облегчения. И какое счастье, что он со мной не разговаривал. «Это я заберу», — холодно обронил мой венценосный партнер, сопроводив меня обратно к креслу. Я не сразу поняла, о чем это он, но тут черная лента из моих волос змеей скользнула ему в руки, заставив сердце в очередной раз сжаться от приступа страха. Когда что-то оживает в твоих волосах, это сильно пугает, поверьте. «С днем рождения, юная леди! Растите более умной и дальновидной, чем ваша тетя». И ушел. Спасибо, спасибо, спасибо за это, о доброе небо! Тетю я нашла в одной из малых гостиных. Но она тут же выгнала меня обратно к гостям и не пожелала разговаривать. Выглядела она расстроенной, но словно бы на что-то решившейся. А расспрашивать я не стала. Не посмела ослушаться. Остаток вечера прошел, как ни странно, куда лучше, чем можно было бы ожидать. И как бы ни было мне стыдно, признавать, я очень скоро забыла о горе, свалившемся на нашу семью. Я даже танцевала еще и смеялась над шутками молодых кавалеров. Я получала подарки и благодарила за них. И только в конце вечера, когда гости стали расходиться, меня пронзило стыдом, словно молнией. Какое же я чудовище! Жестокосердная эгоистка! Погоревала 2 часа, нацепила черную ленту в волосы, которую уже давно забрал император. Думаешь, что выполнила свой долг перед семьей? Впрочем, долг перед семьей нашел меня сам. И оказался куда тяжелее и жестче, чем я готова была принять. Но разве у меня был выбор? Хотя, наверное, был. Но тогда я его не видела. Более того, это показалось мне заслуженным искуплением и послушанием. Вниз, в сердце дома, где проводились все семейные обряды, я шла в смешанных чувствах. Мне было и стыдно, и радостно, ведь как ни крути, но жизнь идет, и сегодня я официально стану взрослой, получу доступ к силе семьи, узнаю, наконец, какой у меня дар. И, может, я еще придумаю, как поквитаться с ним. Тетя ждала меня уже там. Я покорно встала в центр пентаграммы, ожидая услышать свое взрослое имя. Уже почти предвкушая ощущение силы, я много раз читала в романах, как это происходит. «Прости», — тихо обронила тетя Эльза, почему-то не торопясь начинать ритуал. «У меня нет выбора. И у тебя его тоже нет. Это он. Он не оставил нам выбора». «Что?» Я хотела спросить, что такое, но не успела. «Я изгоняю тебя из семьи», — уже громко произнесла, почти крикнула она. И я почувствовала боль во всем теле, словно бы из меня что-то вытягивали. Тетя плеснула своей кровью на рисунок на полу, и он засветился багрово-красным. А она начала обходить меня по часовой стрелке медленно и жутко. «Я лишаю тебя дара», — нараспев говорила тетя Эльза. «Лишаю защиты крови. Лишаю дома. Отныне ты никто. У тебя нет имени, нет рода и нет семьи». Мне казалось, что меня заваливает этими словами словно камнями. И вот уже даже вдох невозможно сделать. Настолько сдавила грудь неподъемной тяжестью, и все вокруг начинает плыть и кружиться, а в глазах темнеет. И сил стоять больше нет, и выползти из пентаграммы, и возразить тете, и просто даже что-то сказать ни на что нет. Не так. Совсем не так я представляла себе этот день. И уже, конечно, не думала, что он станет последним, проведенным под крышей семейного дома. А когда все закончилось, я лежала обессиленная на холодном каменном полу, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Тетя Эльза опустилась на пол рядом со мной, погладила меня по голове. «Прости», — сказала она снова. «Мне жаль, что пришлось это сказать. Но это единственный шанс тебя спасти и дать тебе шанс отомстить. Ты же понимаешь, что это его и только его вина». Я понимала. «Да. Это император сломал мне жизнь. Он испортил мое 15-летие. Он лишил меня семьи. И он за это заплатит. Не знаю пока как. Не так уж много шансов у безродной девчонки добраться до самого повелителя. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно. Потому что иначе мне совершенно незачем жить». Так у меня появился враг, занявший в моем сердце и в моих мыслях практически все пространство. Иные любят менее страстно, чем я его ненавидела. И жила ради него, ради момента, когда я могу встретиться с ним, ради мгновения, когда я смогу его убить.